Где обедал воробей? Но где-то ведь должны были мы питаться, хотя кругом грязь, пыль, радиация. Первые дни мы питались в столовой, что в сказочном. Обильными, вкусными были обеды. По вечерам, надев выходные белые робы, мы танцевали с девчонками, которые готовили для нас. Все они были из Киева и все не старше 16. Мы танцевали с ними, неловко прыгая в тяжелых ботинках. Пушок на щеках да румянец, вот только руки у девочек красные и натруженные за день. На станции вначале питались в сухомятку. Паек, состоящий из банки сока, куска колбасы и консервов, был единственной нашей пищей за смену, 14 с дорогой вместе часов в сутки. Еды-то хватало, но без горячего трудно, страдали наши желудки. Попробуй, накорми горячим в условиях радиоактивной грязи 2000 человек. Но невозможное стало возможным. Добился этого мужик один. Невысокий и кряжистый, хромой и усталый, появлялся он на оперативках и медленно говорил о том да о сём, что сегодня сделано и какие проблемы. Я знал его по белоярке. Тогда он был помоложе и хромал как-то бодрее. От сказанного слова до дела недалеко у него было. Его уважали в народе, поселковая знать относилась к нему с почтением. Таким он уехал. В Чернобыле сломали его в 2 года. Похоже, он не привык и не мог так работать. Не тот, видно, стиль, да и шея не гнулась где надо. Отвыкла за долгие годы царствования в уральском поселке. Попал камушек в жернова, затерли. Он был вызван сюда со Смоленской, так как мог делать то, что не давалось другим. В решительную минуту не до амбиций, и он сразу взял все хозяйственные бразды в свои руки. Крепкие еще были. В те дни сделал то, что за месяц не получалось у предшественников. Столовая, санпропускник к ней, подвоз горячей пищи из Чернобыля. Все было сделано в краткий срок. Санэпидемстанция наложила запрет. Ведь грязно, опасно для жизни, риск слишком велик. Сумел убедить, риск оправдан, когда речь идет о голодных желудках работающих людей. Он многое делал. И вид его в неизменных зеленых штанах, рубашке военного образца и кепке-афганке всегда вызывал уважение. Вот вижу, идет он, ступая по переходам, хромой и тяжелый, взваливший нелегкую ношу. В Чернобыле было 4 столовых. Одна поражала воображение. Там накрывали столы и были приборы на скатерти. Мы мчались туда на ужин, заранее предвкушая, как станем резать ножом колбасу, сыр и кусочек печени. Одна оставалась радость. Но счастье было недолгим. Столовая стояла на военном довольствии, и вскоре мы были изгнаны после очередной смены талонов. Командовал здесь один полковник, и нам довелось с ним встретиться при странных весьма обстоятельствах. Оставшись без талонов, мы стали перед выбором ужинать в кафе неподалеку от дома, где кормили за деньги, либо в другом месте, в заведении, которое мы окрестили «столовой презрения». Там кормили бесплатно, сытно, но не разнообразно. Суп из тушенки, каша с тушенкой, компот и так изо дня в день. Мы выбрали кафе. Кафе это содержал некий прапорщик с баками, с темными, прямо мохнатыми какими-то глазами. Крупные руки у него, сам худой и жилистый. Раи мух по столам, стенам. 2 человека в солдатских штанах и грязных майках на раздаче. На красных шеях повисли бусинками капли пота. Глядя на эту картину, не очень-то хочется есть, но дело-то упиралось всего в 2-3 дня, пока не получили новые талоны, да и от дома совсем близко. Однажды за ужином в столовую вошли 3, полковник и 2 молодых офицера. Они подошли к раздаче, уставившись недобрым взглядом на блюдо с эклерами. Растрескался и засох, как сургуч коричневый их крем. «Позвать начальника», — потребовал полковник, отмахиваясь от круживших над блюдом мух. «Вы слышали, что я сказал?» — заорал он, увидев неторопливость дневальных. Один из них, мигом сорвавшись, убежал за прапорщиком. Другой стоял, сонно щуря глаза, с тупым равнодушием, уставившись на полковника. — «Почему выпечка не в холодильнике?» — спросили у него. «А света нет», — сказал он, подумав. «А это что?» Палец полковника указывал на горящую лампочку. «Это другой свет», — сообщил дневальный и моргнул. «Трах!» Полковник схватил блюдо и, повернув в воздухе, впечатал его в стойку прямо под нос набегавшему прапорщику. Раздавленные эклеры валились на пол и прыгали, точно резиновые мячи у них под ногами. «Товарищ полковник!» — завыл было прапорщик. «Вы не имеете права в присутствии подчиненных! Так же нельзя!» «А людей травить можно! Людей травить вы имеете право!» Полковник стоял, уперев невидящий взгляд в испуганное и обиженное в то же время лицо прапорщика. Смятение было на том лице. Почуяв неладное, те двое, что были с полковником, придвинулись ближе. — Я завтра же, — сказал, наконец, овладевший собой полковник, — я завтра же закрываю вашу лавочку. И он повернулся на кожаных каблуках, словно Дон Кихот перед стадом свиней, повернулся и вышел на улицу. Молчавшие офицеры, как две тени, проследовали за ним. — И все равно не имеет он права, — ругался прапорщик, обращаясь к стенам. — Уберите все здесь, — процедил он дневальным и скрылся. Через несколько дней кафе то закрыли, и больше открытым я его не видел.